Однажды в истории. Частная версия прошлого. Кинорежиссура – это не профессия, это способ жизни. Об этой странной профессии, об этом иногда ничтожном и нелепом, но в какие-то мгновения даже в чем-то величественном и благородном способе жизни будет эта книга. Сергей Соловьев. Записки конформиста. Радиоверсия мемуарной книги известного кинорежиссера. Слово автору. Первое вступление. Кинорежиссура – это не профессия, это способ жизни. Так начал одну из первых лекций во ВГИКе мой дорогой учитель Михаил Ильич Ром. С той поры прошло так много времени, но все это прошедшее время практически можно уместить только в одну эту его фразу. Об этой странной профессии, об этом иногда ничтожном и нелепом, но в какие-то мгновения даже в чем-то величественном и благородном способе жизни будет эта книжка. И длинная она получилась вовсе не из-за писательских амбиций. Просто оказывается, уже такая вот довольно длинная в этой профессии образовалась за плечами жизнь. Надеюсь, рассказики эти не будут книгой итогов, а всего лишь собранием пестрых глав. Тех самых полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных. Впрочем, Пушкина и без меня вы отлично знаете, поэтому постараюсь рассказывать вам о том, чего вы, может быть, не узнали бы без меня. Начнем с того, что мастерская Рома, где мне выпало счастье учиться, традиционно считалась очень сильной. В предшествующем до нас наборе были Андрей Кончаловский, Андрей Смирнов, Розоя Садзе, Борис Яшин, до них Андрей Тарковский и Василий Шукшин. Наш курс тоже был не беден. Можно назвать лишь Динару Асанову или, скажем, Витю Титова. Нам интересно было учиться друг у друга, не только у Михалыча Рома. Но самым же талантливым среди нас, по общему мнению, был Митя Крупко. До ВГИКа Митя, по-моему, работал ночным смазчиком автомобилей в Евпатории. Одновременно он был чемпионом Крыма по боксу среди юношей, к тому же гениально бил чечетку. Во ВГИКе он всех потряс уже одной только присланной на вступительный конкурс работой. Вместо обычных 10-15 машинописных страничек, иногда с приложением нетвердых рисуночков, Митя прислал посылочный ящик с круглыми дырками, в какие в те годы обычно упаковывали фрукты. Ящик с изумлением вскрыли и обнаружили в нем свиток длиной с рулон обоев. Стали рулон этот разматывать и увидели на нем во всю длину этого рулона изображенный парапет Евпаторийской набережной в часы заката. Набережная была сплошь заполнена великолепно изображенными персонажами. Кто-то просто стоял, опершись тем самым местом о гранит, и вглядывался, может быть, в горы. Кто-то, напротив, стоял спиной к нам и вглядывался в море. Рядом торговали газированной водой, квасом, мороженым. Играли дети, грелись на солнышке пенсионеры. Шли матросы, заигрывали с девушками. Хромая девушка смотрела в море. Кто-то кого-то обжуливал, кто-то играл в карты, кто-то пил портвейн, кто-то курил, не исключено даже, что я ношу. Но за каждым стояла история, человеческая судьба. И фигуркам этим не было конца, как не было конца творческим силам, фантазии художника, все это так полнокровно изобразившего. Да и дальше, уже во ВГИКе, Митя работал на курсе тоньше всех, умнее всех. Работы, сделанные им тогда, до сих пор вспоминаются мне как настоящие, а не учебные шедевры. Митина профессиональная судьба, увы, не сложилась никак. Сначала на студии Горького его заставляли снимать какие-то дикие картины на производственную тему, про то ли сходящиеся, то ли нисходящиеся оси чего-то. Они не могли и не желали понять, с кем имеют дело. Потом дали ему снять маленькую короткометражку, которую он сделал совершенно замечательно. Но развивать то, что открыла эта картина, никто не был заинтересован. К тому же Митя был, есть и будет глубоко асоциален, аполитичен. Наша равнодушная, вечно занятая разного рода идеологическими спектаклями общества, Митю не востребовала, поскольку искусством это общество в сущности никогда не интересовалось. У самого же Мити изначально не было умения исхитряться и изворачиваться. при том, что искусство занимало в душе его фундаментальное, Богом данное место. Я счастлив, что много лет в ВГИКе мы преподаем вместе. Вместе с Митей Крупко и с Валерием Рубинчиком мы ведем мастерскую. А рассказываю же я здесь о Мите не просто из удовольствия еще раз произнести о нем какие-то добрые слова или из желания привлечь чье-то участие к его судьбе. Увы, это уже поздно. Но преследую при этом и глубоко шкурный интерес. Недавно какой-то корреспондент задал мне вопрос: «Как вы относитесь к критике?» Я объяснил, как сумел, что к критике отношусь хорошо, потому что чрезвычайно ценно усилие увидеть себя со стороны. Но вот к моему 50-летию две девочки из архивного института позвонили и сказали, что в качестве диплома выбрали для себя составление библиографии обо мне написанного, и что хотели бы подарить эту библиографию мне и попросить помощи в ее издании. Я представил себе скромную папочку страничек на 20-30, поблагодарил девочек, пообещал странички посмотреть и чем смогу помочь. Пришли девочки, и вместо 20 страничек принесли мне толстенный том на добрую 1000 страниц. Это была как бы война и мир о моей, ну никак не толстовского масштаба персоне. Я был потрясен этой кипой бумаги. Сколько, наверное, я сам в жизни не написал, включая сценарий и разнообразные другой литературные дребедения. Мне не верилось, что все это лишь перечень написанного обо мне, о моих картинах. Девочки посетовали, что их не пустили в библиотеку Госкино, и поэтому пришлось обойтись лишь отечественной библиографией. Вот если я договорюсь с Госкино, они и зарубежную библиографию обо мне изготовят. «Постойте, постойте, девочки!» – разгорячился я. А вот все эти статьи тут перечисленные, они в природе-то существуют? Вы их своими глазами видели? Или это так, одни названия? Девочки поклялись, что все статьи они видели и читали, и могут принести любую хоть завтра. Я попросил принести пяток, выбранный наугад по названиям, показавшиеся интересными. Принесли. В общей сложности это было что-то около 80 страниц из газет, журналов, какого-то сборника. Я все прочитал и как-то не нашел ни одного слова, которое что-то важное мне о моих работах сообщило бы, рассказало бы, могло бы быть мне полезным хоть с какой-либо стороны. Да, наверное, и не только мне, но и любому другому читателю. Нет, это были тоже некие ритуальные танцы, существующие по ту сторону материи, необходимых людям для жизни. Неважно, славили ли эти статьи меня как носителя неких общественно полезных идеалов, о которых я никогда в жизни не задумывался всерьез, или хулили меня как их страшного разрушителя. Без критики, конечно, наверное, не может развиваться искусство. Критика сама – часть искусства, та самая система сдержек и противовесов, то необходимое сопротивление, во взаимодействии с которым обретает энергию развития творчества. Но при всей сложности своих личных отношений с отдельными критиками и критикой вообще, я, тем не менее, никогда не мыслил своей жизни вне критики. Так вот, одним из самых серьезных моих критиков всегда всю жизнь был для меня Митя Крупко. К его мнению я на протяжении всей жизни очень внимательно прислушивался и всегда хорошо понимал, о чем и ради чего он говорил. Готовясь к съемкам «100 дней после детства», я пробовал детей на главные роли. Собственно, это были уже и не дети совсем, вполне осмысленные подростки лет 15. Но поскольку профессионалов в этом возрасте не бывает, возможности выбора казались безбрежными. Можно было перепробовать хоть всю страну. Главным героем картины был некий выдуманный Митя Лопухин. Он переживал свою первую любовь, страдал, мучился, взрослел на наших глазах, мужал. Из бесформенного куска человеческого мяса преображался в некую более или менее одухотворенную материю. И здесь передо мной встала проблема. На эту роль я нашел двух мальчиков. Один был низенького роста, что могло быть очень к месту, поскольку в фильме явно прочерчивалась лермонтовская линия. Из очень-очень неблагополучной семьи, некрасивый, нескладный. Эмма Герштейн в свое время дала поразительную характеристику великому сыну великих родителей Льву Гумилеву. Она так о нем сказала: он был человеком, которому изначально на земле не было места. Вот таков был и этот мальчик. Таким мог стать и наш герой. Тогда и трагедия его стала бы свойством подросткового возраста. Видеть мир таким, в котором тебе изначально нет места. Все лучше тебя, красивее тебя. И вообще, все места на земле уже заняты. К тому же и мальчик был замечательный. Нервный, с поразительно осмысленными, злыми, ожесточенными глазами. А другой мальчик, тоже претендент на эту же роль, был очень красив, спокоен, добр, в меру эмоционален, гармонично сложен. Внутренняя природа его была совершенно неконфликтна к миру, расположена к нему. Как ни странно, и в том, и в другом мальчике была своя прелесть. И я никак не мог решиться, кого же все-таки мне взять. Со всех сторон мне начинали советовать всякие глупости, еще более усугублявшие мой внутренний раздрызг. И тогда я показал пробы Мите Крупко. Он посмотрел и сказал слова, оказавшиеся вообще для моей жизни важнейшими. «Знаешь, да все это зависит от того, чего ты сам-то хочешь». «В каком это смысле, Митя?» «Ну, для самого себя ты чего хочешь?» «Как чего я хочу?» «Ну, есть два варианта. Ну, допустим, ты берешь этого маленького, некрасивого мальчика, снимаешь с ним картину, может быть, даже очень хорошую, но в этом случае ты, вероятнее всего, как Модильяни, к 35 годам должен будешь умереть от туберкулеза и наркотиков. Ты сам себе этим выбором такую жизнь предрекаешь. Но если ты возьмешь второго, вот этого красивого мальчика, то, может быть, как Ренуар, в 75 лет, привязав к руке кисть, потому что рука ее уже не держит, под сенью дерев, пронизанных трепещущим солнцем, ты будешь писать юных, обнаженных женщин, которые тебя будут волновать в эти 75. Поэтому ты сам для себя реши, что ты на самом деле хочешь. Чего выберешь, то и выберешь. И никаких других ответов здесь нет и быть не может. И действительно, вопросы для меня сразу исчезли. Я очень хотел бы в 75 под зеленой листвой, трепещущей от свежих порывов ветра, писать юных дев, озаренных солнцем. Поэтому у книги этой, глубоко продуманной, осмысленной, проверенной жизнью, можно даже сказать выстраданный подзаголовок «Записки конформиста». Вступление второе. Съемки фильма, именовавшегося по сценарию «Здравствуй, мальчик Бананан», начались с ялтинской натуры. Была глубокая осень, ноябрь. Мы ждали обычной для этих мест классической сухой устойчивой погоды. Вместо этого первую неделю лил дождь. Мы же, скучая, сидели по номерам, иногда заходили на студию, примеряли на актеров игровые костюмы, просто прогуливались по пустым набережным, слегка даже выпивали. Народ мы с собой привезли странный. В Ялте такого народа не видывали. Витя Цой, первый раз в жизни увидевший море, ходил по набережной в длинном черном пальто до пят, пугая прохожих суровым корейским видом. Густав Гурьянов носил в ухе серьгу. На второй день, по-моему, он попал в милицию, где серьгу у него изъяли. А нас вызвали в горком для объяснений, зачем у него серьга и что это вообще за народ. Хлюпая по лужам, мы шли выяснять отношения, утрясать недоразумения, снова заглядывали на студию, опять прикидывали на кого-то один костюм, другой, третий. Оказалось, что те безумные наряды, в которых заявились в город наши герои, и есть лучшие для картины, мерить ничего не надо. Я как-то раз с утра звонил одной девчонке, но как не наберу, куртки короткие. Приехал Слава Говорухин. Мы надели на него черное пальто и черную шляпу. Я отдал ему свой красный шарф. Костюм Славе сразу не понравился. Он уже тогда был начинающим мизантропом. Правда, очень славным, добродушным мизантропом. Будущий Крымов недовольно морщился, глядя на себя в зеркало, и бурчал. «Это филер какой-то». Я успокаивал его, говорил: «Втянешься, Слава, понравится, привыкнешь». К концу съемок его из этого пальто уже невозможно было вытащить. Оно у него как к коже прилипло. И пальто, и шарф, и крымовские интонации. Думаю, все это, впитавшись в его нутро, кое в чем определили даже неожиданные ходы и его личной дальнейшей судьбы. В довершении всего на нас с неба внезапно посыпался снег, отчего поначалу мы вообще чуть не сошли с ума. Такого здесь 100 лет не случалось. Дальше, под снегом, выпивать уже было не в моготу, переписывать сценарий, не зная, как повернется ход съемок, бессмысленно, но снимать было нельзя, потому что снег валил все гуще и гуще. Казалось, мы не в Ялте, а где-то в Сибири. Выходя из гостиницы, мы проваливались по щиколотку в белый-белый пушистый снег. И вдруг нас осенило. Это спасибо Славе Говорухину, он первый до того додумался. Чего же-то мы, дураки, не снимаем? Красота-то ведь дивная, ошеломительная. Пальмы в снегу. Любовно ненавидя все периоды создания фильма, кроме финального, хождения в кассу, близкий мой друг и соратник, главный оператор фильма, Паша Лебешев, слабо пытался удержать нас. «Ну, снимите вы эти жалкие 30 метров. А завтра все растает. И вы что, в лужах будете все заново переснимать?» Слава упрямился. «Даже если ты только 30 метров такой красоты снимешь, они войдут в картину, и ты, Паша, этими метрами себя обессмертишь». Перекрестясь, вытащили камеру, водрузили на штатив, вставили объектив, сняли первый кадр. Крымов садился в автомобиль, наврав, что едет за футляром для контрабаса. Посреди заснеженной Ялты оставалась одна Таня. Она долго шла за отъезжающей машиной, махала ему рукой, снег падал ей на плечи. А это что? Компьютер японский, Yamaha. Класснейшая вещь. Рядом с камерой стоял прежде никогда не видевший съемок Сережа Бугаев по прозвищу Африка. Ему предстояло сыграть главную роль. На происходящее он смотрел доверчивыми глазами неофита, чуть прикрыв от удивления рот. Нравится? Угу. Пока Говорухин подло ехал по своим крутым аферистическим делам, Таня куковала на набережной, туда и сюда шагали под зонтиками, затравленно подчиняясь сбивчивым режиссерским командам, проходящие, откуда ни возьмись, радостно выбежала на снег и счастливо залаяла собачка. Собачку мы тоже сняли. И Африка завороженно наблюдал все это. После съемки мы еще недолго погуляли под снегом, глядя на серое-серое море, над которым кружились хлопья белого снега. Гордые лилипуты, приглашенные нами для съемок в картину, делая вид, что никого не узнают, пронесли мимо нас в гостиницу огромный мешок водки. Мы сразу поняли это по знакомому позвякиванию бутылок. Втроем, под огромным зонтом, такие маленькие и беззащитные, они тоже были запорошены неправдоподобно крупным снегом. Вернувшись в гостиницу, мы поужинали и благостно улеглись спать. В 5 утра в дверь моего номера громко постучали. Я открыл, заранее готовый к любым неприятностям. В коридоре стоял очень серьезный Африка, выглядевший никак не с просонья. «Африка, что случилось?» «Вы хотите картине успеха?» «Ну, хочу. Настоящего, большого, грандиозного, блестящего, шумного. Ну?» «Тогда картина должна называться «Асса». «Почему? Почему Асса?» «Так надо. Но почему именно Асса?» «Неважно, почему. Просто она должна называться Асса». «Что такое Асса?» «Это тоже неважно. Какая, в конце концов, вам разница?» «Может, это шкаф?» «Нет». «Может, это стол?» «Нет». «Каков твой номер?» 6. «Каков твой пол?» «Женский». «Вы хотите для картины успех?» «Ну, хочу». «Тогда Асса. И безо всяких вопросов». Разговор тупо зациклился. Возражать не хотелось. Уж больно Африка был серьезен. Такими не видел его никогда. Поэтому я молчал. «Решать нужно сейчас», – сказал Африка. «Вы должны дать слово, что картина будет называться «Асса». «Ну, хорошо. Даю. Но ты хоть позже мне объяснишь, что это обозначает «Асса»?» да, да, да. И действительно людям будет понятно? Да, да, да. Ну скажи сейчас, что это такое? О, это длинная история, связанная с Ноевым ковчегом. Ну охота вам слушать такие истории в 5 часов утра. В 5 утра про Ноев ковчег, правда, слушать не очень хотелось. Хотелось спать. «Значит, все?» – переспросил меня Африка. «Я спокойно могу идти? Наша картина называется «Асса»?» «Да, Асса». Днем мы ехали на съемку. Я опять стал приставать к Африке. «Что такое Асса?» «А картина называется «Асса»?» «Да даже, да!» «Автор Соловьев Сергей Александрович. АССА. Асса». Картина, как я и обещал Африке, с того дня получила название «Асса». Вначале ее Африка действительно длинна и не совсем убедительно объясняет на экране таким же занудным зрителям, как я, откуда это название. Что-то плетя про Ноя, про ковчег, про твари, по паре, про потоп, про голубя, посланного на поиски тверди земной, про первое слово, якобы произнесенное Ноем, ступившим на эту самую твердь – «Асса». Не без некоторой натуги рассказ мы приляпали к фильму, назвав прологом. Потом, отбиваясь от особо въедливых зрителей, требовавших разъяснений, мы ссылались именно на этот рассказ. Кого-то африкашкина ковчегова версия убеждала, кого-то не очень. И тогда мне приходилось выкладывать последний козырь. Да, Асса, что обозначает автор Соловьев Сергей Александрович. И тут уже самые недоверчивые облегченно вздыхали. А, ну теперь все понятно.